Август инстинктивно понял требование вежливости, сбросил на пол свою порыжевшую, крашеную полинявшими мишурными кистями тирольскую шляпу и с мольбой сложил свои загорелые руки. Он нисколько не смутился, так как был слишком поглощен своей идеей и даже не мог чувствовать страха ни перед каким владыкой земли, потому что возвышенная любовь к Гиршфогелю заставляла забывать его о своих личных интересах. Он был только рад, до бесконечности рад, что стоял теперь перед королем. Ведь короли всегда отличаются добротой. Так думают тирольцы, любящие своего императора. «О, мой добрый король!» — сказал он умоляющим тихим голосом. «Гиршфогель был наш, и мы всегда любили его. Но отец продал наше сокровище. И когда я увидел, что его действительно берут от нас, то сказал себе, что последую за ним всюду, куда бы его ни повезли. Я залез в него и так ехал всю дорогу. А вчера ночью Гиршфогель заговорил и сказал мне столько хорошего. Прошу вас, позвольте мне остаться вместе с ним. Если вы на это согласитесь, я буду каждое утро колоть вам для него дрова и топить его. С тех пор, как я стал большим, у нас в доме никто не делал этого, кроме меня. Гиршфогель любил меня. Право, любит. Он сам сказал это вчера ночью. Кроме того, он сказал еще, что у нас в доме ему было лучше, чем в каком бы то ни было дворце. У мальчика захватило дух, и он не мог продолжать, а только обратил к королю свое маленькое бледное личико, по которому текли крупные слезы. Король любил все поэтическое и необыкновенное. Лицо ребенка понравилось ему, а рассказ его о Гиршфогеле возбудил в нем живой интерес. Он знаком приказал придворным отойти подальше от Августа. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Август Стрелла, а моего отца — Ганс Стрелла. Мы живем в Галле, в долине Инна. Гиршфогель давно уже стоял у нас, так давно». Ребенок не мог удержаться от рыданий. «И ты действительно сидел в печке все время, как ехал сюда из Тироля?» «Да», — отвечал Август, — «до вас никому и в голову не приходило заглянуть в печку». Король засмеялся и продолжал расспрашивать мальчика. «Кто же купил печку у твоего отца?» «Какой-то мюнхенский купец», — наивно отвечал Август. Он не знал, что с королями следует говорить иначе, нежели с простыми смертными. К тому же мысль его была сосредоточена только на том, как бы остаться с Гиршфогелем. «А ты не знаешь, сколько они заплатили твоему отцу?» — спросил монарх. 200 флоринов?» — в смущении прошептал Август. «Это такие большие деньги для отца! Мы очень бедны, нас у него 10 человек. Король обратился к ожидавшим его приказаний придворным. «Здесь еще мюнхенские купцы, у которых куплена печка?» — спросил он, и, получив утвердительный ответ, приказал позвать их. Когда один из придворных побежал исполнять приказание, король с участием спросил Августа. «Ты очень беден, дитя мое. Когда ел ты последний раз?» «Я взял с собой немного хлеба и колбасы и вчера утром съел последний кусочек». «Так ты, наверное, голоден?» «Мне пить очень хочется. Во рту у меня совсем пересохло». Король приказал подать ему воды с вином и пирожного. Август с жадностью выпил воду, но пирожного не мог проглотить ни кусочка, потому что находился в сильнейшем волнении. «Можно мне будет остаться с Гиршфогелем?» — спрашивал он в лихорадочном трепете. «Погоди немного», — отвечал король. И потом вдруг спросил. «А кем ты желаешь быть, когда вырастешь?» «Живописцем. Я желаю сделаться тем же, чем был Гершфогель, то есть тот мастер, который сделал моего Гершфогеля». «Понимаю», — сказал король.